Ну что ж, вам будет чем заняться, командор. Учитывая ваше участие в рабочей группе, скучно вам не покажется. Он произнес это с легкой завистью. У Делглиша закралось подозрение, что Мэплтон сам хотел бы стать членом рабочей группы. Полагаю, в этом и состоит привлекательность работы для такого человека, как вы, добавил Мэплтон. Интересно, для какого такого человека, подумал Делглиш. Поэта, который больше не пишет стихи, любовника, который техникой заменяет искреннюю привязанность, полицейского, разочаровавшегося в полицейской службе. Вряд ли Мэплтон хотел его обидеть. Просто этот человек был столь же глух к языку, как и к людям. Никогда не задумывался о том, в чем состоит привлекательность моей работы, — ответил он. Если не считать того, что она не скучная и оставляет возможность для личной жизни. В этой работе меньше лицемерия, чем в большинстве других, — с неожиданной горечью сказал Берроун. От политика требуется выслушивать ложь, излагать ложь, закрывать глаза на ложь. Остается лишь надеяться, что мы в нее не поверим. Не столько сами слова, сколько тон, каким они были произнесены, смутил Мэплтона. Но он решил отнестись к высказыванию Берроуна как к шутке и захихикал, потом повернулся к Делглишу. «Ну и каковы ваши ближайшие личные планы, командор? Помимо участия в рабочей группе, разумеется». «Недельный курс лекций для старшего командного состава Брамсхилля. Потом обратно сюда. Организовывать новый отдел». «О, вам предстоит много работы? Что будет, если я убью депутата от западного Честерфилда как раз в тот момент, когда рабочая группа будет заседать?» Он снова засмеялся, на сей раз над собственной дерзкой шуткой. «Надеюсь, вы поборете в себе искушение, сэр». «Да, нужно постараться. Комитет слишком серьезная вещь, чтобы старший полицейский чин отрывался от работы в нем. А, кстати, к вопросу об убийствах. В сегодняшнем Патерностер-ревю есть очень странный абзац о вас, Берроун. Не слишком дружественный, я бы сказал». «Да». Коротко ответил Берроун. «Я видел». Он ускорил шаг, так что Мэплтону, и так уже запыхавшемуся, пришлось выбирать, либо продолжать разговор, либо поспевать за своими спутниками. Когда они подошли к казначейству, он, очевидно, решил, что приз не стоит дальнейших усилий, и, сделав прощальный жест, растворился в толпе на парламент-сквер. Но если Берроун все еще хотел доверительно поговорить с Делглишем, у него на это уже не оставалось времени. На светофоре зажегся зеленый свет. Ни один пешеход, видя, что на парламент-сквер зеленый свет горит для него, не стал бы колебаться ни секунды. Берроун удрученно взглянул на Делглиша, словно говоря, «Видите, даже светофор против меня». И быстро пошел через площадь. Делглиш смотрел, как он пересекает Бридж-стрит, отвечает на приветствие постового полицейского при входе и исчезает в Нью-Пелис-Ярде. Встреча оказалась краткой и безрезультатной. Делглишу казалось, что Берроуна тайно мучает неприятность более серьезная, чем анонимные письма. Он развернулся и пошел по направлению к Скотленд-Ярду, убеждая себя в том, что если Берроун захочет поговорить с ним с глазу на глаз, то сам найдет для этого подходящее время. Но время это так и не настало. Неделю спустя, возвращаясь из Брамсхилла, Делглиш включил радио в машине и услышал сообщение об уходе Бероуна в отставку с министерского поста. Подробностей было немного. Сам Бероун объяснил свое решение так. Он почувствовал, что пора придать собственной жизни новый поворот. Письмо премьер-министра, опубликованное на следующий день в «Таймс», было вежливым, но кратким. Широкая британская публика, большинство представителей которой едва ли смогли назвать хотя бы трех членов кабинета нынешней или любой другой администрации, была озабочена погоней за солнцем, поскольку лето выдалось самым дождливым за несколько последних лет и восприняла потерю младшего министра с полным равнодушием. В Лондоне парламентские сплетни, переживая скуку дурацкого летнего сезона, вяло теплились в ожидании скандала. Делглиш ждал вместе со всеми. Но теперь появилась вероятность того, что скандал не разразится. Отставка Бероуна продолжала оставаться загадкой. Еще из Брамсхилла Делглиш затребовал отчеты о следствии по делу Терезы Нолан и Даяны Траверс. На первый взгляд они не давали никакого повода к беспокойству. Тереза Нолан после прерывания беременности по медицинским показаниям в соответствии с заключением психиатра покончила с собой, оставив предсмертную записку деду с бабушкой, которые подтвердили, что записка написана ее рукой. Содержание записки ставило вне всяких сомнений добровольность ее ухода из жизни. А Даяна Траверс, выпив и съев лишнего, судя по всему, сама нырнула в Темзу, чтобы доплыть до своих приятелей, валявших дурака на плоскодонке посреди реки. У Делглиша осталось тревожное ощущение, что ни одно из дел не было столь простым, как это представлено в отчетах. Однако достаточных доказательств того, что хотя бы в одном из двух случаев имело место убийство, разумеется, не нашлось. Он не знал, насколько глубоко ему позволено копать. А в свете отставки Бероуна стоит ли копать вообще? И решил пока ничего не предпринимать, предоставив Бероуну сделать первый шаг. А теперь Бероун, спутник смерти, сам погиб то ли от собственной, то ли от чужой руки. Каким секретом он хотел поделиться во время той краткой прогулки до здания парламента, навечно останется тайной. Но если он и впрямь был убит, все секреты должны выйти наружу. О них будут рассказывать его мертвое тело, интимные подробности его жизни, его родные, его враги и друзья, устами кто правдивыми, кто предательскими, кто дрожащими, кто с готовностью, а кто с неохотой. Убийство, как ничто иное, взламывает неприкосновенность частной жизни, а равно и многого другого. И Делглишу казалось насмешливой гримасой судьбы то, что именно он, человек, которому Бероун выказал готовность довериться, будет вынужден начать этот неумолимо насильственный процесс.